несмотря на отдельные замечания о том, что нововведения в быту затронули главным образом часть придворных Петра I, автор не смог показать, что и реформы в области культуры затронули в основном верхи господствующего класса и проводились в целях укрепления позиций дворян. Верно отметив закономерность проведения преобразований в области культуры, Соловьев излишне подчеркивал, что их основу составляла европеизация России. Советские историки отвергают подобное противопоставление Запада и Востока в истории, что присуще буржуазной историографии и социологии. В тесной связи с оценкой петровских преобразований находится отношение историка к приглашению Петром I на службу в России иностранных специалистов. Соловьев писал, что, привлекая их, Петр I стремился, чтобы русские люди могли научиться до тех пор им неизвестным познаниям. А познания должны были сделать их искуснее во всех торговых делах. Однако в целом автор отрицательно относился к иностранцам. Он правильно отметил, что многие из приглашенных на русскую службу иностранцев не имели хороших знаний, недобросовестно относились к своим обязанностям, нередко действовали во вред интересам России, например, Паткуль и другие. Так Соловьев писал, что немцы, вступавшие в русскую службу с единственной целью обогащения, находясь с действующей армией в Польше, систематически нарушали указы Петра I о запрещении мародерствовать. Поэтому Петр I стремился постоянно заменять иностранцев русскими людьми. Внешняя политика и войны России в 1703-1711 годах. Эта тема является главной в комментируемых томах труда Соловьева. Широко использовав неопубликованные документы из архивов посольского приказа, личного кабинета Петра, малороссийского приказа и других, а также работу Голикова «Деяния Петра Великого», «Историю Свейской войны» и другие, опубликованные в его время работы русских и иностранных авторов, автор на большом фактическом материале осветил внешнюю политику России в первом десятилетии XVIII века. Основное внимание он уделил вопросам дипломатической истории. Военные действия русских войск во время Северной войны и Прутского похода освещаются менее полно. Соловьев подробно рассмотрел взаимоотношения России с Польшей, Данией, Пруссией, Голландией, Англией, Францией и Турцией. Он правильно наибольшее внимание сосредоточил на изучении взаимоотношений с Польшей, являвшейся главной союзницей России в войне со Швецией, а также на характеристике политики Петра I в Турции, так как ее позиция в этот период оказывала существенное влияние на весь ход Северной войны. Одновременно Соловьев подробно рассмотрел положение на Украине и ее роль в событиях Северной войны. Он привел также значительный материал о военных действиях против Швеции, в том числе о всех крупных сражениях в этот период. Им отмечено большое значение побед русской армии над шведской в сражениях под Лесной и особенно под Полтавой. Соловьев хорошо показал сложную международную обстановку, в которой правительству Петра I пришлось решать очень трудную задачу – добиваться выхода к Балтийскому и Черному морям. Автор правильно отметил, что Россия воевала со Швецией за исконные русские земли. В своем труде он привел убедительный материал, красноречиво свидетельствующий о враждебном отношении большинства европейских держав и, в первую очередь, Англии, Франции, Голландии, а также Турции к России. Большой заслугой Соловьева является то, что он первым в литературе того времени дал подробное описание внешней политики России в первой четверти XVIII века. Весьма удачными в этих томах являются разделы, посвященные военной и дипломатической деятельности Петра I, а также целой плеяды блестящих русских дипломатов Головкина, Куракина, Матвеева, Толстого, Долгорукова, Шафирова и полководцев Шереметьева, Меньшикова и других. Соловьев в целом правильно отметил, что Северная война велась России для получения выхода к морю, необходимого для установления более тесных связей с наиболее развитыми европейскими государствами. Но следует отметить, что связь внешней политики Петра с социально-экономическим развитием страны осталась не раскрытой. Во многих случаях историк объяснил события внешнеполитической истории не изменениями в экономике и социальных отношениях государства, а лишь волей царя. Неоднократно отмечая, что Северная война велась Россией для обогащения всего народа, он не сумел показать классовый характер петровской внешней политики. Вопросы внешней политики России этого периода нашли глубокое освещение в работах советских историков. Советские историки на обширном конкретном материале показали, что внешняя политика правительства Петра I определялась главным образом потребностями господствующего класса дворян, а также складывающейся буржуазии. Как неоднократно уже отмечалось, существенным недостатком общей концепции исторического процесса Соловьева является то, что в ней совсем не нашлось места для истории народа. Вся история России сведена им к истории государства. Этот недостаток буржуазной методологии особенно отчетливо проявился в освещении Соловьевым истории Северной войны. Главным действующим лицом в этой длительной и кровопролитной войне у него является царь Петр I и его ближайшее окружение. В результате автор не сумел показать истинную роль трудового народа, вынесшего на своих плечах все тяготы войны преобразований. Соловьев полностью обошел вопрос о массовом партизанском движении эстонских, латышских, литовских, белорусских и особенно украинских крестьян, сыгравшим крупную роль в борьбе с войсками шведского короля Карла XII. Освещение истории Украины. Как и в других томах своего труда, Соловьев обычно не затрагивает вопросов истории нерусских народов, входивших в состав Российской империи, в чем проявилось его великодержавное отношение к истории других народов. Известное исключение составила история украинского народа. В связи с вторжением шведских войск в Белоруссию и на Украину, Соловьев коснулся некоторых вопросов истории Украины на рубеже XVII-XVIII веков. При этом главное внимание он сосредоточил на характеристике взаимоотношений петровского правительства с украинской старшиной во главе с гетманом-изменником Мазепой. Он подметил, что подавляющее большинство украинского народа не пошло за небольшой группой украинской старшины во главе с гетманом и осталось верным России.